Глава 11. Празднество. Лоранга на мгновение замерла, становясь подобной изваянию лучницы, и спустила тетиву. Стрела с коротким шорохом умчалась вдаль, в один миг пересекая луг, и вонзилась точно в центр небольшой мишени, установленной на расстоянии в 50 саженей. Девушка плавно выдохнула и потянулась за следующей стрелой. «Волнуешься?» Айлани невольно любовалась хищной грацией зеленокожей красавицы. Лоранга только что закончила подготовительные упражнения к танцу и была облачена в одеяние претендентки, весьма короткую юбочку, небольшую жилетку, элегантные сапожки из тонкой кожи с брюха щиторога на высоком крепком каблуке. Скудность одежды еще более подчеркивала точеные изгибы ее тела, и принцесса находила пропорции оркской прелестницы идеальными. Особую грациозность и необузданную первозданность телу лучницы придавали движения мышц под кожей. Сия особенность анатомии была свойственна оркским женщинам. Их кожа мягка, но упруга, и с первого взгляда напряжение тонких, но весьма плотных мышц не бросалось в глаза. И лишь в движении становилось заметно некое неуловимое сходство лучницы с хищной кошкой, ибо мягкость и плавная грация действий оркской красавицы могла успешно поспорить с движениями парда. «Очень!» Лоранга пустила вторую стрелу и покосилась на остальных лучниц, половина из которых несла на себе одежды претенденток. «Сделать для танца большего уже невозможно. Остается только дождаться начала состязания, и сие испытание самое тяжкое. Я благодарна тебе, Айлани, что ты согласилась побыть со мной сейчас, ибо ожидание меня изрядно волнует». «Я успокою твое волнение заклятием», — улыбнулась принцесса. «Это несложно, не переживай». «Не надо», — покачала головой зеленокожая красавица. «Это нечестно по отношению к другим претенденткам, ведь им не помогает белый маг. Я справлюсь сама. Упражнения в стрельбе из лука помогают мне удерживать чувства в кулаке. Я сжимаю их столь же решительно, как натягиваю тетиву». Лоранга выстрелила в третий раз, безошибочно поражая цель, и взяла в руки очередную стрелу. «Нашей с тобой беседы будет достаточно для поддержания душевного равновесия». Она повела головою, поправляя стиснутые в тугой толстый хвост волосы и перехваченный лентами из тончайшей кожи пучок толщиной в руку, повторила ее движение. «Трерк вскоре будет здесь». Лоранга хитро прищурилась. «Тебе самое не волнительно, белый маг? Не страшно до жути?» С виноватой улыбкой призналась Айлани. «Я боюсь даже раздумывать над тем, что могу услышать от него. Я сильно подвела его в последнем сражении и с тех пор не видела. Кроме того, что мне послышалось сквозь небытие, у меня нет никаких оснований присутствовать на этом празднестве. Но я чувствую, что должна быть здесь и сейчас. Что он сказал тебе в ответ тогда, в тот миг, когда ты поведала ему о моих симпатиях?» «Обещал превратить в лягушку», — ответила Лоранга, покачивая стрелу в ладони. «О, великие боги!» Выдохнула принцесса, глядя на нее расширившимися от испуга глазами. «Не бойся, Айлани!» Заулыбалась оркская красавица. «Это хороший знак, ведь всем известно, что орка нельзя превратить в лягушку. Просто огненный смерть — суть боевой шаман, а у воинов подобающее чувство юмора. Он остался доволен известиями, в этом ты можешь быть уверена. Я не могу внимать магическим потоком. Но заметить очевидное было несложно. Трерк будет рад увидеть тебя сегодня на этом празднестве. Особенно на этом. Ведь это праздник создания семей». «Он даже не знает, что я проснулась», — вздохнула Айлани. «Медальон подсказывает мне, что думы Трерка заняты нужными орков и приготовлениями к торжеству. Он не помнит обо мне». «И это очень хорошо. Сюрприз удастся», — уверенно заявила Лоранга. «Трерк Огненный Смерть всегда заботится о народе орков, не задумываясь о себе. Посему будет весьма не лишне кому-нибудь позаботиться о нем, ибо на себя у него никогда не достает времени. Устроить ваш семейный союз – это самое малое, что мы можем сделать. Весь Ругадар желает ему счастья. Трерк слишком требователен к себе и не обращает внимания на собственные потребности. А у тебя доброе сердце, белый маг. Вы будете прекрасной парой. Сам Рыгдард Кровавый сделал так, чтобы вы встретили друг друга. Недаром меж вами вспыхнуло нежное чувство, несмотря ни на что». «Больше всего я беспокоюсь, что он не любит меня. Айлани на мгновение закрыла глаза. «И терпит исключительно потому, что я могу быть полезна в битвах. В хрониках сказано, что белые маги и черные рыцари всегда, мягко говоря, не жаловали друг друга». «Что за глупости?» — мелодично засмеялась оркская красавица. «Все знают, что ты ему по нраву, и только ты опасаешься обратного. Разве ты не можешь испросить истины у магических потоков?» «Трерк прячет от меня свои вибрации», — вздохнула принцесса. «В общем-то, наверное, правильно делает. Иначе я бы из них не вылезала, но мне безумно важно знать, что он чувствует ко мне». «Тебе недолго осталось пребывать в неведении», — Лоранга натянула тетиву. «Как и мне. Сегодня для нас обеих все решится». Она выстрелила и бросила взгляд на приближающееся к горизонту светило. «Вскоре начнется празднество». Мощный сдвиг магических потоков достиг сознания Айлани, и принцесса невольно обернулась. Портал открылся далеко. Разглядеть его отсюда не представлялось возможным. Но не ощутить прибытие короля было сложно. Тем более, что все остальные порталы были погашены еще со вчерашнего вечера. Синие чародеи-близнецы поведали, что кзирские тумены, непрерывно атаковавшие немийский портал, внезапно иссякли еще трое суток назад. То же самое произошло и с порталом, ведущим в Авлию и Ацабийской горы Лампарит вчерашним утром. Рвущиеся оттуда полчища песочников вдруг закончились. И до вечера портал не исторг из себя ни одного кзирда. Саму Айлани доставили к Ракане час назад. И с тех пор она в обществе Лоранги дожидалась начала празднества, ужасно волнуясь. И сейчас сие волнение, несколько улегшееся от разговора с оркской подругой, вновь вспыхнуло, заставляя сердце забиться чаще. «Все ли хорошо с тобой, Айлани?» Лоранга нахмурилась и внимательно заглянула ей в глаза. «Трерк здесь», — ответила принцесса. «Я чувствую портал. Я вновь трушу». «Давай трусить вместе», — улыбнулась Лоранга, беря ее за руку. «Пока не начнется состязание». «Ты не умеешь», — Айлани невольно улыбнулась в ответ. «Поэтому рядом с тобой я чувствую себя гораздо увереннее. Я очень благодарна тебе, Лоранга. Твоя помощь многое значит для меня. Пусть на поверхностный взгляд и выглядит несущественной». Она с любопытством посмотрела на зеленокожую красавицу. «Скажи, Лоранга, ты правда никогда-никогда не боишься?» «Никогда!» Она скорчила смешную свирепую рожицу и выпятила грудь. «Но волнуюсь часто». Лоранга приняла нормальный вид. «И даже слишком часто. Потому Гнурт пронзительный взгляд велел мне еще в детстве заниматься танцем чаще остальных. И это действительно помогает мне совладать с переживаниями, ибо я вкладываю их в движение и выплескиваю прочь. Сигнал!» Она протянула руку вверх, и Айлани увидела, как посреди неба раскрывается изображение лилии. Прекрасный цветок медленно раскрылся, распуская лепестки. И принцесса заметила в небесах вдали другие цветы, подобные этому. «Пойдем, белый маг!» Лоранга взяла ее за руку. «Под каждым из этих цветков устроено ристалище. Едва солнце сядет, вспыхнут праздничные костры, и состязание начнется». «А как же турнир воинов?» Айлани попыталась сообразить, где именно будет находиться его величество. «Когда станет зажигать 144 портала? Интересно, он зажжет их поочередно или все сразу?» «Впрочем, сразу вряд ли. Слишком колоссальные пласты энергии необходимо подчинить своей воле». «Он тоже будет разделен на множество ристалищ?» «Турниры не проводятся во время войны», — покачала головой Лоранга. «В них нет нужды, ибо храбрые воины в кровавой сече демонстрируют свою истинную доблесть и военные умения. Но я же не зря среди заговорщиков». Она хитро улыбнулась, пританцовывая. «Я знаю, подле какого ристалища будет стоять Трерк Огненный Смерч. Это совсем рядом, и мы сейчас идем туда». Они вместе с множеством других лучниц добрались до шатров стана и вошли в один из них. Лоранга оставила там перевязь с оружием и несколько минут показывала Айлани простенький па из приготовленного ею танца. Затем в шатер заглянул оркский воин. Могучий исполин коротко кивнул Лоранге и вышел прочь. «Пора», — заявила зеленокожая красавица. «Огненный смерть здесь. Сейчас он зажжет костры». Лоранга вывела Айлани наружу, и они пробрались через множество орков к окраине стана. Из-за обилия повсюду высоких орских фигур Айлани увидела его величество лишь тогда, когда оказалась в 10 шагах за его спиной. Облаченный в орские кожаные одежды, король стоял в окружении клыкастых исполинов у края листалища, подле которого занимали места зрители. Он о чем-то разговаривал с Гронгом «Неотразимый удар», и стоящая подле зеленокожего гиганта оркская девушка, обменявшись взглядами с Лрангой, незаметно отделилась от беседующей группы. Девушка направилась к ним, и Айлани узнала Лнирну, жену Гронга «Неотразимый удар». Густые пепельные волосы, стянутые в толстый жгут, длиною своей достигающей колен владелицы, исполненная кошачьей грацией походка, плавное покачивание бедер, стройный силуэт и идеальная осанка. Не узнать победительницу было невозможно. «Здравствуй, белый маг!» Тихо улыбнулась она Айлани. «У нас все готово. Едва начнутся состязания, все оставят вас с Трергом одних, и до рассвета никто не станет отвлекать вас друг от друга. Он не знает, что ты здесь, и мы отвлекаем его разговорами, дабы он не почувствовал твоего присутствия. Как только отзвучит первая песнь, мы неожиданно предстанем пред ним». «Мне пора, Айлани!» Лранга сжала ее ладонь. «Состязание вскоре начнется. Пожелай мне удачи. Пусть Редгард Кровавый дарует тебе победу». Принцесса обняла подругу. «Я буду переживать за тебя, Лранга. Быть может, мне все же отыскать Нгорта изгоняющего недуг, дабы он не пропустил твой танец. Если он не увидит его, я себе не прощу». «Сссс». Лранга с улыбкой поднесла руку к губам, прерывая ее. «Слышишь? Первая песнь». Айла не умолкла, и в тот же миг над заполненным орками пространством перед ристалищем зазвучала струнная мелодия. Прекрасные переливы плавно струились в вечернем небе, лаская слух, и принцесса увидела орка в шаманской накидке, играющего на ручной арфе посреди зрителей. Нгорт, изгоняющий недуг, сильным и глубоким голосом нараспев произносил песнь. И звуки незнакомого языка завораживали некой незримой и ненавязчивой силой. «Завет дан Редгардом Кровавым», — тихо перевела Лранга. «Ты орк, не ведая в битве страх, ведь павшие в бою с врагами», — подхватила Лнирна, — «живут всегда у нас в сердцах». Глаза Лранги вспыхнули гордостью, и девушка, нараспев, подражая шаману, продолжила. «Так сохраните для потомков тот день, когда ушла вода. 14 бесстрашных орков в степи охотились тогда. Икзирды перешли Семиллу, что стало мельче 100 клыков, решив, что бой вершит не доблесть, а перевес в числе клинков». Лранга смолкла, ее губы тронула ласковая улыбка, и девушка посмотрела на поющего шамана. «Это песня о 14 героях», — тихо промолвила она. «Я знаю ее наизусть». Лранга обернулась к Айлани и одарила ее добрым и теплым взглядом. «Он увидит. Благодарю тебя, белый маг. Дальше все зависит лишь от меня. Я желаю тебе обрести счастье. Пусть Рыгдард Кровавый будет благосклонен к тебе. Но помни, за свое счастье надо сражаться. Достойные обретают достойных. Ничтожные обречены существовать подле равных себе. Есть битвы, одержать победы в которых не поможет ни меч, ни магия, ни золото. Ибо это победа над самим собой, над своими страхами и неуверенностью. Нет сожалений сильнее, нежели сожаление о несовершенном поступке, на который ты так и не решился». Лранга сжала ее ладони в знак прощания и поспешила к ристалищу, скрываясь в сгущающихся сумерках. Тем временем стоящие подле Трерка орки расступились, освобождая немного пространства, и его величество неторопливым движением развел руки в стороны, внимая магическим потоком. Множество массивных пластов первичных энергий сдвинулись с привычных мест, вытягиваясь в тоннели, и Айлани ощутила сотни маленьких иголочек, покалывающих ее пальцы. В нескольких саженях от ристалища воздух потемнел, сминаясь в угольно-черное дрожание портала, и принцесса почувствовала, как 150 волшебных переходов вспыхивают чернильной россыпью посреди огромного стана Орды. Незримые нити со скоростью мысли устремились от Авлийских полей к Ругадару, и множество волшебных выходов открылось в бескрайних равнинах Орской земли. От столь огромного смещения магических течений у Айлани захватило дух, и несколько мгновений ей пришлось восстанавливать дыхание. Невероятно, но всякий раз, когда король повелевал волшебными энергиями, она находила его потенциал возросшим все сильнее. Кто бы мог подумать, что 150 порталов на столь дальние расстояния можно открыть одновременно? Пусть даже это порталы для десятка всадников, а не для рвущейся в атаку лавины. Шаманы обычно стараются удаляться на десяток размахов, когда Трерк Огненный Смерч повелевает магическими потоками. Победительница Алнирна заметила ее состояние и сняла с пояса флягу. «Испей воды, тебе станет легче. Это вода из магического родника в Пардовой Паде. Лучше ее нет во всем парне. Я с трудом уговорила шаманов привезти мне флягу. Надеюсь, что волшебное питье поможет мне поднести первенца. Дети в оркских семьях зачинаются не быстро. Благодарю». Принцесса сделала пару глотков. Магия оркского родника действительно была невероятна. Смятение, дыхание мгновенно пропало, и волшебные потоки побежали по телу с невесомой легкостью, будто Айлани только что превосходно выспалась. «Вода действительно волшебна!» Она вернула победительнице флягу. «Но тебе не нужна ее магия. Твой организм здоров и полон сил. Только время поможет тебе. Я могу попытаться ускорить зачатие, но причина не...» «Нет, белый маг», — коротко улыбнулась Нирна. «Не надо магии там, где властвует любовь. Я добьюсь своего, и если будет на то воля Рыгдарда Кровавого, то не один раз. Главное, не замучить Гронга настолько, что он решит продать меня некромантам в обмен на одну ночь безмятежного сна». Она тихо прыснула. «Благодарю тебя, Айлани, но я не нуждаюсь в помощи. Давай займемся твоим сражением. Свое я уже выиграла». Победительница окинула ее придирчивым взглядом. «Жаль, что наш разговор случился для тебя неожиданно. Несколько менее закрытый наряд был бы сейчас более уместен. Все же это праздник создания семей, а твое тело не уступает оркскому». «Я успела подготовиться некоторым образом». Принцесса расстегнула магическую брошь, удерживающую заклятие накидки, и тонкая ткань стекла ей в руки, открывая платье. «Ты не прогадала, белый маг». Лнирна сознанием дела осмотрела открывшийся образ. «Заклятие управляет глубиной разреза. Восхитительное одеяние. У меня есть несколько подобных... танцевальных нарядов. Очень помогает исцелять скверное настроение Гронга, если он зол на что-то. Стало быть, ты во всеоружии». Она заговорщически подмигнула принцессе. «Если вы не идете рука об руку, а стоите не двигаясь, то меньше стой рядом, старайся чаще быть пред ним, дабы он мог насладиться твоим очарованием всецело, а не получать искривления шеи от постоянных поворотов головы. Человеческие жены постоянно забывают о том, что, оставаясь сбоку от мужа, более незаметны окружающим, нежели своему супругу. Мы же, создав семейный союз, одеваемся и раздеваемся только для любимого. И не забывай правильно управлять разрезом, ибо сегодня день создания семей». Победительница услышала, как шаман заканчивает первую песнь, и отшагнула в сторону, закрывая собой Элане от случайного взгляда его величества. «Внимай своему сердцу, оно укажет путь. Дождемся же танца». Принцесса, весьма смущенная полученными советами, предпочла промолчать, обдумывая услышанное. Первой ее мыслью было, что подобное поведение недостойно принцессы, ибо весьма вульгарно, пошло, развратно и... Однако сам факт наличия сего платья у королевы Арилы свидетельствовал о том, что первая оценка явно ошибочна, и если осмыслить советы оркских красавиц более вдумчиво, им виднее, как завоевывать сердца орков. И в снах, где никто не обязывает блюсти этикет, всегда очень обидно из-за того, что он не желает ее поцеловать. Хотя бы поцеловать. В последнем сне его величество вообще снял с нее лишь дорожный плащ. Не очень-то похоже на совместное пребывание в опочивальне двух влюбленных. Айлани опешила от своих мыслей и поспешно устремила взгляд на ристалище, куда выходил окончивший песнь шаман. Тем временем шаман коротким заклятием зажег факел и торжественно заговорил, усиливая магией звучание своего голоса. Заполненное орками поле затихло, внимая оратору, и шаман воздел факел ввысь, заканчивая ритуальную фразу. В тот же миг принцесса увидела, как король коротко шевельнул рукой, и тройка сложенных вокруг кристаллища костров вспыхнула ярким огнем. Взвились языки пламени, изгоняя с места состязания вечерний сумрак. И на ристалище появились первые претендентки. Зазвучала музыка. Зеленокожие красавицы изящными движениями сбросили с себя одежды. И танец обнаженного тела начался. «Идем, белый маг!» Победительница Алнирна взяла ее за руку. «Более ждать нечего». Она подвела Айлани к группе вождей. И Гронк, неотразимый удар заметив жену, о чем-то спросил его величество. Король ответил, и между ними состоялся краткий диалог, завершившийся тем, что могучий орский исполин неожиданно перешел на язык людей. «Ну, для того, чтобы узнать, как чувствует себя белый маг, совершенно не обязательно отправляться в Редонию через половину Парна. Куда легче просто спросить у нее?» Он обернулся к Айлани и будничным тоном вопросил. «Хорошо ли твое здоровье, белый маг Айлани?» «Я чувствую себя прекрасно», — с улыбкой ответствовала принцесса, видя, как король оборачивается на ее голос весьма удивленным. «Особенно здесь, на столь прекрасном празднестве». Его величество на мгновение опешило от столь неожиданного события, но тут же ответил. «Я рад видеть тебя здесь и в добром здравии». Он улыбнулся. «Я догадываюсь, как ты смогла». «А уж как мы рады, и вовсе не описать!» Провозгласил Гронк неотразимый удар, бесцеремонно обрывая его вопрос. «Сегодня день создания семей, и никто не должен грустить в одиночестве. Послушай, Трерк!» Он обнял за талию жену и прижал ее к себе. «У нас у всех есть важные семейные дела, так что мы оставим вас одних. Будьте добры, не отвлекайте никого из благородных орков до рассвета, ибо у всех имеются собственные планы на сие время». С этими словами клыкастый исполин подхватил могучей ручищей супругу, будто пушинку, усаживая ее себе на руку. Лнирна обвела руками его мощную шею, и они удалились прочь, увлеченные тихой беседой друг с другом. Остальные орки немедленно последовали их примеру, расходясь по своим делам. И спустя несколько мгновений Айлани с Трергом остались одни. Находящиеся вокруг в огромном количестве орки не обращали на них никакого внимания, и принцесса подумала, что в заговоре и вправду участвуют все здесь собравшиеся. «Ваше Величество!» Айлани попыталась скрыть охватившее ее смущение за официальным этикетом. «Я прошу вас принять мои извинения за то, что подвела вас в морской баталии». «Не будем об этом!» Негромко прервал ее король. «Волею Рыгдарда Кровавого все обошлось. Мы не потеряли никого. При этом неприятель был разбит полностью. Подобные результаты на войне есть величайшая редкость. Посему более удачного финала желать бессмысленно. Мы справились без твоей помощи. Но твой недуг весьма обеспокоил всех. Весь Альянс переживал за тебя. Ты изрядно напугала всех нас. Что же случилось с тобою посреди магических потоков?» «Я видела смерть сотен детей». Айлани закрыла глаза. «И жажду тех, кто потерял их, отбирать жизни у детей тех, кто умертвил их собственных. Я видела, что зверством не будет конца, ибо это суть замкнутый круг, жуткий, чудовищный и бесконечный. Я оказалась не в силах исцелять детоубийц, но исцелять тех, кто в мыслях о мщении уже стал столь же жестоким, тоже оказалось выше моих сил. Но я не могу не исцелять. Мое сознание пыталось укрыться от всего этого в глубинах магических пластов, и я не чувствовала в себе желания противиться этому». Она умолкла. «Как же ты сумела вернуться?» Услышала она негромкий вопрос короля. «Сначала мне не хватило места среди магических потоков». Принцесса открыла глаза. «Они вдруг стали весьма острыми и агрессивными, заполнили все вокруг и выбросили меня обратно в тело. А потом я услышала шепот». Она смутилась. «Меня призывали вернуться. Это было так притягательно. Мне чудился ваш голос». Айлани окончательно стушевалась. «Небытие перешло в сон. И я проснулась в белом дворце Арзаны». «Я призвал тебя вернуться». Трерк посмотрел на нее, и взгляд его серых глаз заставил ее кожу испытать легкую дрожь. «Ибо мне претит потерять тебя, но я не смог понять, слышишь ли ты меня. «Я слышала», — выдохнула Айлани. «Но боялась, что это всего лишь сон». «Ты не просыпалась слишком долго», — укоризненно нахмурился его величество, заставляя ее замереть от страха перед неизвестностью. «Мне пришлось оставить тебя и заняться нетерпящими отлагательств делами. Они последовали плотной чередой: сражения в Галтании, спасение выживших, возвращение войска. После мы немедленно стали готовить празднество. У меня не было возможности навестить тебя. Но мне очень хотелось видеть тебя здесь. И потому сговор моих друзей и родичей, в результате которого ты оказалась тут, явился для меня желанным подарком. Я весьма рад видеть тебя». Он улыбнулся. «Особенно в этом платье. У тебя красивая грудь». «С...» От неожиданности Айла не запнулась. «Спасибо, ваше величество». Внезапно она поймала себя на мысли, что сия прямолинейная оценка, абсолютно несвойственная этикету, доставила ей удовольствие. Пожалуй, именно прямолинейность высказывания, отличная от лицемерных комплиментов придворных льстецов, и вызывает у нее особую гордость за саму себя. «Я опасалась, что платье окажется несколько вызывающим, не соответствующим атмосфере». «Это праздник создания семей». Король одарил ее веселой улыбкой. «Здесь идут состязания в танце обнаженного тела. Самые прекрасные девушки Ругадара блистают своей красотой. Тебе не о чем беспокоиться. Сейчас твой наряд один из самых чопорных. Как ты находишь сам праздник?» В голове у принцессы вдруг вспыхнула озорная мысль, что его величество явно не в курсе некоторых особенностей зачарованных платьев, и она не применет воспользоваться сим обстоятельством, особенно потому, что вокруг царствует столь великолепное празднество. «Он прекрасен». Айлания кинула взглядом окрестности. Полюбоваться действительно было на что. Утопающая в сумерках близящейся ночи равнина пылала огнями множества костров, в круг которых собрались орки. Воины жарили мясо на огромных вертелах. Жены разносили студеную воду в резных чашах. Шаманы нараспев читали песни под завораживающие звуки ручных арф. Прекрасные орские девы вторили им, и глубокие грудные голоса исполнительниц ласкали слух. Могучие бойцы внимали песнопением, в отблесках языков пламени, походя на высеченные из камня изваяния громадных мускулистых гигантов. И хрупкие точеные фигурки их жен казались рядом с ними совсем воздушными и эфемерными. Женщины обнимали своих воинов, прижимаясь к мощным телам. И орские пары подолгу сидели так, тихо шепча друг другу что-то недоступное постороннему слуху. Тонкие изящные женские пальчики ласково поглаживали бугрящиеся на мужских плечах и руках мышцы. Наслаждаясь касанием, воины запускали ладони в водопады женских волос, с нежной осторожностью дотрагиваясь до лиц возлюбленных. Казалось, что обнявшиеся пары способны радоваться присутствию друг подле друга бесконечно. С другой же стороны поля царствовало буйство чувств и эмоций. Вокруг освещенных огромными кострами ристалищ метались тени гигантских языков пламени. Били барабаны, звучали волынки, рукоплескали зрители. Обольстительно прекрасные претендентки извивались в чувственном танце, одаривая воинов красотой лиц и гибкой грацией изящных тел. Как орки определяли, кто из претенденток лучше, было для Айлани полнейшей загадкой, ибо на ее взгляд каждая танцовщица была идеальна. Орские тела удивительно пропорциональны, дарованная им великими богами координация движений безупречна, и можно смело любоваться любой из изъясняющейся на языке танца претенденток, ибо отыскать изъян в их движениях решительно невозможно. Тем не менее, зрители пристально наблюдали за каждой из танцующих дев, и их восторженные перешептывания сменялись одобряющими возгласами. Недалеко от ристалища в сумеречной тьме медленно проплывали огромные тени. Присмотревшись, принцесса разглядела всадников верхом на могучих орских тяжеловесах. Свободный от брони конь плавным шагом нес на себе клыкастого исполина, в объятиях которого угадывался хрупкий женский силуэт. Пары были облачены в праздничные одеяния, и лишь торчащие из седельных сумок хрардары, бережно зачехленные в обмотке из шкур, напоминали о том, что орк остается воином в любое мгновение своей жизни. Восседающие на скакунах пары тихо плыли во тьме мимо буйствующего на ристалищах празднества и исчезали в угольно-черном чреве волшебного портала. «Они сидят на конях так, будто слились в одно целое», — негромко произнесла принцесса. «Я не сразу заметила, что на коленях воинов застыли девы, словно мотылек умостился на ночь внутри большого цветочного бутона. Как это прекрасно! Я никогда не думала, что праздник может быть...» Она замешкалась, набирая нужное определение. «Может быть таким чувственным и одновременно трогательным, таким настоящим. Почему же эти пары покидают его?» «Я расскажу тебе, почему». Его Величество протянул ей руку. «Ты поймешь. Идем». Айлани сжала его широкую ладонь, и король увлек ее за собой. Они удалились от ристалища в ночной сумрак, и Трерк негромко крикнул, подражая голосу скакуна. Из темноты вынырнул его боевой конь, и его Величество вскочил в седло. Он склонился над принцессой, подхватил ее и одним движением вознес на коня, усаживая перед собою, словно в дамское седло. Трерк прижал Айлани к себе одной рукою и не сильно тронул поводья, пуская скакуна тихим шагом. От прикосновения к мускулистому торсу короля по телу принцессы словно пробежал легкий электрический разряд, и она тихо выдохнула, прижимаясь к нему плотнее. «Это праздник создания семей», — тихо произнес Трерк. «Доблестные воины и прекрасные девы в этот день и в эту ночь выбирают себе супруга на всю жизнь. Зачастую выбор сделан давно, стороны обменялись посланниками, несущими весть о симпатиях, и оба влюбленных ждут празднества с нетерпением. Однако случается и такое, что обстоятельства не позволили двоим любящим друг друга оркам оповестить друг друга о взаимности загодя, и закон предков требует от них исправить эту ошибку в день создания семей, когда прекрасная дева может в танце объясниться воину в своей любви, а доблестный воин может предложить ей свой домашний очаг». Тихо шагающий скакун приблизился к угольной черноте портала, и шаман продолжил. «Но как бы ни складывалась история их воссоединения воедино, священный семейный союз не может быть заключен на чужбине, ибо закон предков гласит, что орк должен рождаться и создавать семью только на родной земле. Пращуры мудры и никогда не вещают просто так. Они давно покинули наш мир и слились с великими богами, став одними из них. И потому сегодня всякий воин, обретший любящее его сердце, усаживает избранницу на своего коня и вступает в портал». Скакун тихо фыркнул, принюхиваясь к дрожанию волшебных энергий, и мягко оттолкнулся лапами от земли, ныряя в черноту изнанки пространства. Спустя бесконечно краткое мгновение вокруг Айлани раскинулись безбрежные равнины Ругадара. «Оказавшись на родине», — негромкий голос шамана звучал над ее головой. «Воин пускает коня вскачь и мчится со своей избранницей по бескрайним просторам земли падающих звезд. Как тысячи лет мчались его пращуры, и тысячи лет будут мчаться его потомки». Шаман провел рукой по шее скакуна, почесывая нежную кожицу на стыке мощных роговых пластин, и конь довольно заурчал. Скакун-тяжеловес издал протяжный крик и ринулся вперед, в не имеющую предела зеленую бесконечность. Теплый летний ветер мягко ударил в лицо, отбрасывая назад выбившиеся из прически локоны принцессы, и плащ Трерга забился в воздушных потоках, развиваясь над пчащимися под лошадиными лапами разнотравием, подобно гигантскому крылу. Айлани сильнее прижалась к мускулистому телу шамана и, затаив дыхание, смотрела на несущийся навстречу пейзаж. Красота ругадарской ночи очаровывала первозданностью и безграничной свободой. Огромный диск полной луны делал окружающие сумерки прозрачными и эфемерными, подчеркивая растворившуюся в воздухе магию природы. Бесконечные россыпи звезд всевозможных форм и размеров мерцали серебряным светом на угольно-черном небосклоне, словно множество ограненных алмазов, рассыпанных в бесконечности мироздания. Скакун мчался по упругому ковру бескрайней равнины, унося прижавшуюся к Трергу Айлани прочь от привычного ей мира, и сверкающие штрихи падающих звезд прочерчивали небеса тонкими нитями. Все тяжелое и печальное осталось где-то далеко позади, и опьяняющая эйфория безудержной скачки под серебряным звездопадом поглотила сознание принцессы. Она подставила лицо навстречу теплому ветру и дышала полной грудью, не сводя глаз с распростершегося вокруг сказочного очарования. И когда воин увез свою возлюбленную в самое сердце Ругадара, Трерк пустил коня шагом. Он речет ей самые важные слова. И родная земля, родное небо, родной воздух и ветер. И сами пращуры с небес становятся тому свидетелями. Он говорит любимой. Шаман ласково провел руками по голове Айлани, взял в ладони ее лицо и заглянул в глаза. «Мое сердце хладно от одиночества, а очаг сир без женской руки. Согласишься ли ты стать его хозяйкой и навсегда согреть мое сердце своей любовью?» «Да, любимый», — выдохнула принцесса, чувствуя, как мир вокруг вырастает до безграничных размеров. Звезды становятся ближе, а за спиной словно вырастают крылья, которые прямо сейчас унесут их в космическую бесконечность. «Я никогда не оставлю тебя, любимый, во веки веков». «Во веки веков», — ласково улыбнулся Трерк, и их губы слились в поцелуи. Дальнейшее происходило словно в прекрасном сне, пришедшем в реальность из ее самых сокровенных мечтаний. Они с Трергом скакали по бескрайним просторам, смотрели на падающие звезды с вершины высокого холма, вновь мчались куда-то посреди безграничной свободы. Потом шаман отпустил скакуна отдыхать и, улегшись на плащ, с улыбкой смотрел, как она собирает вокруг ночные цветы дивной красоты, стремясь сплести для него венок. Но уроки дворцового этикета не включали в себя правила плетения венков, и у нее не получалось, и он смеялся добрым смехом, и глаза его светились теплотой. Но она не сдавалась, убегала за новыми цветами и возвращалась к любимому, попутно сотворяя с зачарованным разрезом такое, что вряд ли бы решилось во дворце, даже в самой потаенной от всех зале. В конце концов, Трерк отобрал у нее цветы и сплел из них восхитительно прекрасную диадему и водрузил ее на голову принцессе. И они вновь слились в поцелуи. Затем его рука коснулась ее тела, и Айлани почувствовала, как кровь вспыхивает в ее венах. Принцесса потянулась к затылку, ее пальцы отыскали бриллиант заколки, скрепляющие прическу ленты соскользнули на земь, и густой водопад сиреневых волос с тихим шелестом рассыпался, провожая падающие к ногам платья. Проснулась Айлани от ласкового и теплого трепета целительных потоков, сгущающихся внизу живота. Она спала на груди Трерга. Вокруг по-прежнему была исполненная звездных россыпей ночь. И теплый ветерок едва ощутимо овивал едва остывшую от любовного экстаза кожу. Принцесса коснулась губами щеки спящего супруга и утомленно потянулась, вспоминая закончившуюся час назад близость. Это было безумно сладостно, она провела пальчиками по мощным мышцам его груди. Кто бы мог подумать, что слияние воедино двух магов столь упоительно, особенно на уровне магических потоков. Она не прочь повторить сие действие и обязательно повторит его, как только он проснется. Теплота внизу живота усилилась, и принцесса коснулась сознанием окутывающих ее магических течений. В первый миг у Айлани захватила дух от восторга. Внутри нее зарождалась новая жизнь. Великое таинство создания маленького человека происходило в ее теле прямо сейчас. И принцесса растворилась в потоках целительной энергии, дарующей жизнь всему сущему. Ее сознание скользнуло туда, к маленькой частичке, которой суждено вскоре стать младенцем. И вдруг ринулась куда-то вдаль, утопая в пластах первичного волшебства. Все вокруг потускнело, стремительно чернее и сменилось необычайно четким видением. Их сына Айлани узнала сразу. Он был похож на Трерга, словно сам был им, но несколько выше ростом и с ее глазами. Мускулистый и статный, он восседал на боевом коне, облаченный в доспехи, и волевым взглядом обозревал кипящее пред ним сражение. Множество воинов отчаянно рубились в кровавой битве, В небо взвивались потоки стрел, и десятки боевых заклятий прочерчивали воздух. Сын взмахнул мечом, устремляя скакуна в атаку, и блистающие доспехами ряды рыцарей с грозным боевым кличем ринулись за ним. Колыхались плюмажи, сверкали на солнце стальные щиты, и ветер развивал королевский стяг с изображением во все полотнище огненным смерчем. Видение сменилось, и Айлани увидела сына посреди жестокой рубки. Его глаза сверкали яростью, лицо было искажено ненавистью. Клинок без устали разил врагов, густо сея смерть. Воины неприятеля падали под его ударами, и кровавые брызги хлестали в королевский доспех, стекая по нему красными потеками. Видение вновь сменилось, и сын восседал на коне уже посреди пустыни, на окраине разгромленного оазиса. Все вокруг было усеяно трупами и прочими следами кровавой битвы. Прямо напротив короля несколько десятков воинов удерживали Гзирда в одеждах Итыхана. Подле пленника сбилась в кучу полтора десятка змеязыких женщин с детьми. Гарем вельможного песочника. Сын что-то гневно и обличительно вещал, обводя окровавленным мечом поле боя, и решительно разрубил им воздух. В тот же миг воины пронзили Итыхана копьями, и множество лучников спустили тетивы, безо всякой жалости умерщвляя ханские гаремы потомства. Айлани вздрогнула, словно это в ее тело вонзались стрелы, и видение сменилось снова. Сын стоял на палубе ее корабля, укрываясь щитом и держась за леер. В выгравированной на стальной поверхности щита огненный смерч били стрелы, отскакивая прочь, словно мелкий гравий. Сам корабль стремительно несся в неудержимую атаку. Его таран нанес сокрушительный удар в борт пиратского судна. Сын выхватил меч и вскричал боевой клич. Десятки воинов взревели в ответ, и поток латников ринулся по переброшенным с борта на борт мосткам на вражескую палубу. Из пенящейся кровавыми пузырями морской воды вылетали вакрийские воины и, приземляясь на пиратскую палубу плечом к плечу с людьми, бросались в жестокую сечу. И вновь сын рубился в гуще врагов, и отцовский меч в его руках, зловеще мерцая черными боевыми чарами, безжалостно рассекал противников надвое. Картинка дрогнула, и Айлани увидела сына, стоящего посреди залитой кровью пиратской палубы, густо усеянной телами убитых. Вакрийские и человеческие воины выволакивали из трюмов пленных пиратов, их жен и детей, изгоняли к центру корабля уколами клинков. И вновь сын гневно вещал что-то, исполненное ярости и злобы. Он швырнул пленникам под ноги охапку какого-то грязного тряпья, и Айлани узнала в разлетавшихся кусках ткани обгорелые корабельные флаги Ридонии и рода Маара, пропитанные засохшей кровью. Сын, пылая безудержной злобой, выкрикнул приказ, и человеческие и вакрийские воины со столь же ужасающей яростью зарубили пленников. Айлани, исполнившись ужаса, взирала на уходящие прочь корабли. Сын стоял на корме ее судна и молча взирал на объятый пламенем пиратский корабль, безвольно дрейфующий посреди океана. Видение рассеялось, и несколько мгновений принцесса потрясенно смотрела на свое обнаженное тело, не в силах отвести взгляд оттуда, где целительные потоки мироздания творили таинство возникновения жизни. Каким жестоким будет ее первенец, сколько ярости, гнева и ненависти, какая чудовищная безжалостность! В нем столько агрессии и презрения ко всякой жизни. И это она, белый маг, выносит такое дитя. Айлани отдышалась и осторожно сползла с груди спящего супруга. Она тихо поднялась и отошла в сторону, дабы не разбудить отдыхающего возлюбленного. Принцесса вызвала око целителя, превратила его в биение жизни и устремилась сознанием внутрь себя. Туда, где в крохотной частичке плоти едва заметно подрагивала почти незаметная капелька нового человека. Сын унаследует от черного рыцаря слишком много скверных черт. Пусть лучше у нее родится девочка. Да, именно девочка, добрая и ласковая, исполненная любви к ближнему и заботы о подданных. И никакой больше жестокости, крови и смерти. Парну стал от ее бесконечного пиршества. Айлани направила целительный поток к крохотной капельке и повелела ему изменить все согласно своей воле. Однако поток не стал повиноваться ей. Айлани нахмурилась и усилила количество применяемой энергии. И вновь потоки не пожелали поддаться. Принцесса озадаченно задумалась. Впервые магические потоки отказывались подчиняться ей. Тогда она собрала всю целительную энергию, что только могла, и устремила ее в неподвластную каплю. Колоссальные пласты энергии ударили в нее и разлетелись океанами брызг, разбиваясь в пыль о незримую стену. Пронизывающая мироздание энергия завибрировала, и Айлани увидела причину своих неудач. Магические потоки Трерга окружали каплю, и сила великого шамана превосходила ее собственную. Более того, стало хорошо видно, что от черного рыцаря невозможно зачать дочь, как невозможно вообще черному рыцарю воплотиться в женском теле, ибо подобных вибраций не существует в его излучениях. «Не беда», — подумала Айлани, — «она возьмет все необходимое из самой себя». Так даже лучше. Волшебным потоком ее возлюбленного не придется распыляться на зародившийся эмбрион. И в предстоящих битвах он будет во всеоружии. Сие означает, что у него будет больше возможностей не погибнуть, а держать победу и остаться с ней навсегда. А дитя она с легкостью выносит и сохранит самостоятельно. Ведь она – белый маг. Никто не в состоянии выносить более здорового младенца. Айлани вновь собрала воедино обилие целительных потоков и принялась за дело. Заменить в капле все вибрации Трерга своими оказалось весьма нелегко. Магические потоки подчинялись крайне неохотно. Кропотливое занятие изрядно затянулось. Но в итоге она все же добилась своего. Едва заметное дрожание крохотной капельки сменилось с мужского на женское, и Айлани удовлетворенно вздохнула, покидая биение жизни. Она подошла к спящему Трергу, опустилась подле него и взобралась на возлюбленного, скользя грудью по груди. Шаман приоткрыл глаза, и сонное выражение в них сменилось озорным блеском. «Ты кто?» — глубокомысленно вопросил я. «Я тебя знаю?» «Я позволю себе напомнить, Ваше Величество!» Томно промурлыкала она, усаживаясь сверху и обвивая его бедрами. «В этой ночи не так много обнаженных белых магов». Его руки коснулись ее груди, и мгновенно вспыхнувшая кровь бросила сознание Айлани навстречу исходящим от него безграничным океанам боевой магии, ставшей для нее желанным ласково-горячими и нежно-стальными потоками, надежно защищающими от любых невзгод и опасностей. Наутро просыпаться не хотелось, а вставать и одеваться и подавно. Посему Айлани долго нежилась на хранящем тепло тела возлюбленного плаще, потягиваясь, словно кошка, и пожирая Трерга влюбленным взглядом. Шаман поднялся с рассветными лучами, облачился в одежды и принес ей из обнаружившегося неподалеку родника свеженаполненную флягу. Волшебно чистая и сказочно вкусная ругадарская вода мгновенно изгнала сон, но стремление покинуть безумно обворожительную идиллию все равно не возникло. Пока Айлани, не желая вставать, лениво меняла позы, дабы было удобнее наблюдать за Трергом лежа, шаман подозвал коня и принялся осматривать его сбрую, придирчиво проверяя натяжение каждого ремня и время от времени поглядывая на нее с подозрительной хитрецой в глазах. Вероятно, не найдя искомого, он озадаченно потер рукой подбородок и оставил скакуна в покое. Его задумчивый взгляд коснулся ее обнаженного тела, и Айлани вместо ожидаемого его желания ощутила в нем недоверие. «Ты так странно смотришь на меня». Она невольно подобралась, испытывая беспокойство. Вдруг ее утренняя ленность разочаровала возлюбленного. «Я чем-то вызвала твое недовольство». «У меня некое странное ощущение», — озадаченно признался он. «Оно исходит от тебя. Я не могу понять, в чем причина». «В детстве, когда мы с Гронгом неотразимый удар были детьми, между нами иногда случались мелкие ссоры. Бывало, он подкладывал мне в шаманскую сумку острые колючки, и я очень сильно колол о них пальцы. В отмеску я подрезал подпругу на его седле, и он падал с коня, когда мчался во весь опор. В те минуты, когда я тайно надрезал сей ремень, я испытывал такое же ощущение, какое испытываю сейчас, глядя на тебя. Ты будто испускаешь некую недосказанность. Ты от меня ничего не скрываешь. Я? Искренне опешила Айлани и тут же заподозрила в этом вопросе очередную шутку его величества. Я скрываю что-то от своего короля и супруга? Она сделала погруженное весьма тяжелые раздумья личика. Что же это может быть? Кроме того, что желаю продолжить любовные забавы до бесконечности. Разве только то, что хотела бы раствориться в тебе навсегда, или же уметь умещаться в медальон, дабы всегда находиться на твоей груди. Трерк улыбнулся, переставая хмуриться, и поцеловал ее. Айлани обвила его шею руками, прижимаясь всем телом. Однако шаман осторожно отстранил ее и подал лежащее рядом платье. «Нам пора возвращаться, солнце уже встает». Его лицо помрачнело. «Этот праздник слишком короток, ибо идет война за выживание, и нам предстоят кровопролитные битвы. Многие из тех, кто создал сегодня свою семью, вскоре навсегда потеряют ее. Я с великой радостью продлил бы празднество на несколько дней, но мы не вправе рисковать, ибо на кон поставлено все». Айлани беспомощно вздохнула и принялась надевать платье, клятвенно обещая себе при первой же возможности заманить Трерга в свою опочивальню под любым предлогом и в любое время суток. Надо только забросить подальше артефакт великого князя. Кто знает, насколько подробно сие устройство творит свой шпионаж. Она замерла, осененная догадкой. Вот она, недосказанность. «Ваше Величество, любимый мой!» Айлани была весьма довольна собой. «Я поняла, чем была вызвана твоя подозрительность. Прошу простить меня, я совсем забыла рассказать. 2 дня тому назад Белый дворец посетил великий князь Эльфиндил Эльфийский со свитой и множеством железных големов. Я оставила его шпионский артефакт в спальне, и эльфы, опасаясь, что я попала в беду, явились в залу портала и наводнили дворец своими боевыми машинами, изрядно напугав слуг. Мне пришлось проявить некоторую бестактность и выдворить их обратно, ибо великий князь бесконечно галантно и бесконечно долго настаивал на том, чтобы я приняла его приглашение и посетитель Реабил, и провела там неделю в качестве особой гости. Мне сулили восхитительные пейзажи, сокровенные научные знания и незабываемые впечатления. Эльфиндил Эльфийский в этот раз превзошел сам себя в деликатной настойчивости, и я была вынуждена пообещать, что обдумаю его предложение позже». Она хихикнула. «Не удивлюсь, если в настоящий момент великий князь вновь посетил Арзану, ибо я снова забыла его артефакт, только не помню, где именно». «Когда дети богов ожидают твоего ответа?» Неожиданно для нее Трерк стал предельно серьезен. «Сие не оговаривалось», — растерянно ответила Айлани, теряя улыбку. «Но он обещал прислать послов за ответом спустя несколько дней. Я допустила ошибку». «Эльфы звали тебя на неделю и весьма торопили с ответом». Шаман заторопился. «Значит, армада Килымпаха приближается к нам, и им это известно. Они не желают рисковать белым магом, и потому приглашают тебя в Эльсириол под благовидным предлогом. Нам необходимо спешить. Времени меньше, нежели казалось». Он немедленно сотворил портал и вскочил на коня. Айлани неожиданно почувствовала довольно болезненный укол множества незримых иголочек, вонзающихся в кончики пальцев. Странно, раньше открытие портала Трергом воспринималось ею куда комфортнее. Но сейчас некогда раздумывать о таких мелочах. Она торопливо подобрала заколку и не стала собирать скреплявшие ранее прическу ленты, дабы не терять времени. Айлани поспешила к Трергу, он подхватил ее, вознеся на скакуна, и могучий тяжеловес одним прыжком скрылся в черном дрожании энергии. Конь вынес их из портала прямо посреди разбитого под стенами раканы стана. У ближайшего шатра было весьма многолюдно. В окружении шаманов и вождей стоял Гронг Неотразимый Удар и о чем-то расспрашивал герцога Намфора, прибывшего со свитой из магов и военачальников. Трерк спешился, гася портал, и направился к могучему гиганту. «Ты вовремя, огненный смерч!» Братья пожали друг другу предплечья и обнялись. Ночью прибыли гонцы от людей сразу из всех отрядов лазутчиков. Гзиртские тумены покинули Радхаш и движутся к Аулии. Последний раз змеиных языков видели выходящими из песков в пустоши. Стало быть, сейчас они где-то у Авлийской границы. «Все гонцы сообщают о бесконечно великом числе туменов», — мрачно добавил герцог Намфор. «Пересчитать врагов даже приблизительно нет никакой возможности, ибо они движутся сплошным потоком от горизонта до горизонта. Отряды лазутчиков спешно отступают к Ракане и Ордыне, ибо идущие с разведкой передовые тумены преследуют их. Орде объявлен сбор». Гронг неотразимый удар кивнул на кипящий предбоевой суетой стан. «Но еще не все пары вернулись из дома, посему мы разделили Орду на два войска. Первое выступает навстречу врагу через час, второе последует за ним, как только все орки встанут в строй. Много ли порталов еще ждут возвращения семейных пар?» «Немало». Трерк прислушался к течению магических потоков. «Они погаснут сами, едва все, кто прошел через них, проследуют обратно, но солнце еще слишком низко. И наслаждающиеся созданным семейным союзом орки считают, что у них еще есть время». «Как ни печально, но времени у нас более не осталось», — хмуро изрек Гронг неотразимый удар. «Празднество завершено. Могу ли я поздравить тебя, брат, с обретением хранительницы твоего очага?» «Можешь объявить всем любопытным», — улыбнулся шаман, — «что белый маг Айлани согласилась хранить мой очаг отныне и во веки веков. Ночью бескрайние просторы Ругадара благословили наш семейный союз. Однако теперь ей пора возвращаться в Ридонию. Вскоре там состоится сражение». «Мои поздравления, королевская чете Ридонии», — провозгласил герцог Намфор. «Земли для беженцев из Арзаны приготовлены. Вы можете начать перемещать жителей в любой момент». «Благодарю вас, ваша светлость». Айлани склонила голову в королевском полупоклоне и обернулась к Трергу. «Что мне сказать нашим подданным, ваше величество?» «Пусть пребывают в готовности», — ответил Трерк. «Отправляйся в Арзану и вели главнокомандующему готовиться к битве. Я прибуду туда вскоре. Если же обстоятельства станут складываться слишком стремительно, то призови меня посредством медальона». Он слегка приобнял ее и поцеловал. «Ступай, мне предстоит множество дел». «Мое сердце возрадовалось», — довольным тоном возвестил Гронг неотразимый удар. «Когда мои глаза узрели сей поцелуй, давно бы так». Его лицо стало серьезным. «Твоя лавина ждет тебя, Трерк. Все готово к воплощению нашего плана». Шаман коротким движением руки зажег неподалеку портал. И Айлани вновь почувствовала, что незримые иголочки стали колоть нервные окончания ее пальчиков сильнее, нежели прежде. Вероятно, беременность повысила чувствительность белого чародея к боевой магии. Что ж, подобную мелочь можно стерпеть без следа. Благо, в остальное время режущие энергии Трерга воспринимаются ею как теплые и ласковые. Она прильнула к Трергу и тихо произнесла: «Я уже скучаю по тебе, возлюбленный мой. Умоляю, не оставляй меня в стороне от битв. Я более не подведу. Я буду хранить тебя в жарком сражении, ибо ты — суть вся моя жизнь». «Мы расстаемся не навсегда», — ответил Трерк с любовью, поправляя ей волосы. «Не бойся, я вернусь вскоре. Сейчас же ступай. Время дорого. Нам необходимо вести Орду навстречу к Зирдам. Давай здесь генеральное сражение нельзя, ибо пока мы будем биться с половиной гзирских туменов, другая обойдет нас и вырежет все мирное население. Как только все будет готово к решающей баталии, я приду за тобой. Помни о щите Некроса, что я дал тебе. Не расставайся с ним». Он коснулся губами ее губ и отошел к брату, присоединяясь к общему разговору. Айлани вздохнула, упрекая великих богов за то, что они создали войны, и направилась к порталу. Она сделала пару шагов, как позади раздался знакомый мелодичный голос. «Айлани!» Лранга догнала ее своей летящей походкой и вручила забытую накидку. «Лнирна просила тебе передать. Я слышала о вашей свадьбе с огненным смерчем». Она сжала ее ладони, светясь от восторга. «Поздравляю! Весь Ругадар радуется за вас!» Зеленокожая красавица озорно прищурилась, протянула руку к роскошному водопаду волос Айлани и двумя пальчиками извлекла из них запутавшийся в густом потоке крохотный полевой цветок. «Похоже, свадьба удалась». «Еще как!» — смущенно улыбнулась Айлани, надевая накидку. «У нас будет дитя. Целительные потоки поведали мне об этом посреди ночи. Только пока не извещай об этом никого. Я не хочу, чтобы Трек волновался из-за меня посреди битвы. Несобранность сражения чревата гибелью». «Какое восхитительное известие!» — тихо воскликнула Ранга. «Вы, женщины людей, такие счастливые! Великие боги посылают вам детей столь быстро!» Она заботливо поправила ей ворот накидки. «Я не расскажу, раз ты того не желаешь. Поведаешь сама, когда настанет час». «Как состоялся твой танец?» — спросила Айлани и тут же мысленно закусила губу. Ларанга по-прежнему была в одеждах претендентки, и сие красноречиво повествовала о неудаче в состязании. Обижать подругу совсем не хотелось. Однако Ларанга неожиданно отреагировала весьма радостно. «Я станцевала самый главный танец в своей жизни!» Ярко-зеленые, словно морская волна, глаза орской красавицы вспыхнули. «Он не стал лучшим на состязании, но он, горд изгоняющий недуг, взирал на меня, и я взывала к нему в каждом движении. Он приблизился к краю ристалища, дождался окончания моего выступления и унес меня к своему скакуну». Она невольно вздрогнула и улыбнулась. «Меня до сих пор охватывает дрожь, когда я вспоминаю о первом прикосновении его рук. Мы мчались под падающими звездами, а после Нгорд сказал, что если я не стану хозяйкой его очага, он превратит меня в лягушку». Ларанга всплеснула руками, в притворном ужасе прижимая ладошки к щекам, и сделала огромные глаза. «Пришлось немедленно соглашаться. Я бесконечно рада за тебя, Ларанга!» Заулыбалась Айлани, чувствуя, как поднимается настроение. «Пусть великие боги хранят вас в битвах. И поблагодари за меня Лнирну за накидку». «Поблагодарю», — согласилась зеленокожая красавица. «Только позже». «Мне пора идти. Наш кулак выступает через полчаса. Нужно успеть облачиться в снаряжение и собрать Нгорду с собой немного еды, ибо он обязательно забудет об этом. Береги себя, Айлани». Ларанга сжала ее ладони на прощание и восхищенным шепотом выпалила. «У тебя будет дитя. Какая ты везучая, белый маг!» Зеленокожая прелестница улыбнулась в знак расставания и скрылась среди множества собирающихся на битву орков. Айлани проводила ее взглядом и обернулась, желая увидеть Трерга. Однако его величество уже не было среди совещающихся вождей и людей, и она, поправив волосы, шагнула в черное сияние портала. Спустя один удар сердца она стояла посреди залы портала Белого дворца. Вопреки ее ожиданиям, вместо одинокого воина, обычно несущего стражу подле арки, зала оказалась заполнена солдатами. Прямо перед аркой были установлены осадные щиты, за которыми укрывались лучники и маги, не покидающие пентаграммы силы. Несколько в стороне обнаружилось целое укрепление, сложенное из каменных блоков, внутри которого засели двое воинов с боевыми жезлами некромосов в руках. Все солдаты, изготовившись к бою, не сводили глаз с арки портала. «Оружие в ножны!» Раздался зычный приказ, и из-за осадных щитов появился сотник Ридарон, возглавляющий отряд ее телохранителей. «Ваше Величество, покорнейше прошу простить нас за столь вопиющую бестактность, но мы каждую минуту ожидаем нападения». «Что произошло, сотник?» Айлани обеспокоенно оглядывала воинов, лица которых хранили мрачную решимость. «Почему вы обороняете арку? В армии графа Нарлунга некому ее пробудить». «С ними, некромант!» Сотник был опытным военачальником и умело скрывал охвативший его страх. Лишь дрожание магических потоков выдавало его. «Войско знати вернулось в столичную долину вчера в полдень. Ведомое некромосом, некромант обрушил на треснувшую башню заклятие огромной силы, и она рухнула. Мы превратили ее руины в оборонительные позиции, насколько сие представлялось возможным, но при серьезном штурме долго их не удержать. Ваше Высочество, прошу вас проследовать главнокомандующему и не покидать расположение войск». При этих его словах воины немедленно образовали вокруг Айлани стальную коробку и оградили щитами от всего мира так, будто множество врагов караулило ее прямо во дворце. «Разумеется, сотник, я сейчас же отправлюсь к Виконту Вейдину, но...» Айлани недоуменным взглядом окинула столь угрожающее построение. «Обязательно ли столь чрезмерная осторожность? Или при одной из атак в город проникли шпионы неприятеля?» «Атак еще не было», — хмуро ответствовал сотник. «Ибо некромант дал Арзане сутки на то, чтобы исполнить его требования, после чего он уничтожит город и жестоко умертвит всех нас». «Что понадобилось некромасу от едва выживающего города?» — вопросила Айлани недоуменно. «Некромант пожелал, дабы ему выдали белого мага», — мрачно произнес воин. «Срок истекает сегодня в полдень, и мы опасаемся предательства. Посему я молю вас, ваше высочество, не покидать коробку телохранителей, что бы ни случилось. Если потребуется, мы на руках будем подносить к вам больных. Только не выходите за стену щитов». Королевскую карету, движущуюся через столицу, сопровождал целый армейский батальон, усиленный двумя десятками магов. Айлани смотрела в окно и не находила на улицах людей. Лимми, торопливо расчесывая ей волосы, поведала о том, как появился некромас. Армия знати вошла в долину и двинулась через нее к Арзане едва ли не парадным маршем. Следом за ней шло множество гзирдов, тащащих за собой осадные машины. Неприятельская армия вышла на осадные позиции, и из ее рядов выбежала толпа змеиных языков и швырнула наземь смоченную водой шкуру вепря. Один из песочников разбил об нее некую склянку, шкура вспыхнула и быстро угасла, чадя массивными клубами черного дыма. Спустя мгновение из дыма явился некромант, и это зрелище вселило ужас в сердцах защитников Арзаны. Он выбросил руку в сторону города, и в тот же миг в расколотую трещиной башню вонзилась великая молния. Башня с грохотом обрушилась, погребая под собой множество воинов, и над крепостной стеной зазвучал шипящий свистящий голос некроманта, усиленный жуткой магией. Многие тогда начали прощаться с жизнью. «С тех пор все прячутся по подвалам и в подземных стоках», — вещала перепуганная старушка. «Многие заняли оборону крепостных стен, желая помочь солдатам удерживать город. Но настроения в Арзане близки к паническим. Мы молим Олдиса Покровителя, чтобы король вернулся и спас нас». «Его Величество прибудет вскоре», — Айлани невольно взялась за висящий на груди под накидкой медальон. «Орда выступила на решающую битву. В Авлии закончены все приготовления для размещения граждан Ридонии. Король сказал, что не заставит себя долго ждать и спасет своих подданных. Но если положение дел станет угрожающим, мне позволено призвать его посредством медальона. Но он не знает, что некромант вернулся». «Быть может, вам стоит призвать его величество прямо сейчас?» Лимми отложила гребень и принялась стягивать волосы лентою. Руки старушки подрагивали от страха. Эманации ужаса Айлани ощущала отовсюду. Город был пропитан страхом. Его вибрации доносились от каждого дома, строения и даже из-под мостовой, если под ней пролегали каналы водостока. «Первым делом я должна добраться до главнокомандующего», заявила Айлани, прислушиваясь к магическим потокам. «Если некромант нанесет еще один удар, я смогу поддержать воинов». «А если он нанесет удар по вам?» — возразила Лимми исполненным паники голосом. «Вы собрались явиться на самую, что ни на есть, передовую. Разумно ли рисковать столь отчаянно? Позовите короля, ваше высочество, умоляю вас!» «И все же я желаю увидеть все своими глазами», — уклончиво ответила Айлани. «Пусть мои советники соберутся подле виконта Вейдена. Я выслушаю их и приму решение». «Ох, да что ж это такое?» — тихо запричитала старушка. «Зачем дразнить некроманта? А вдруг он почует вас и зажжет портал прямо возле вашего высочества? Никто не сможет вас защитить, а белый маг в битве беспомощен, словно малое дитя. Не нужно нам приближаться к некромасу, ох, не нужно! Ваше высочество, одумайтесь!» Однако Айлани была непоколебима, и под тихие причитания Лимми карета добралась до городской стены. Там ее встретил виконт Вейдин и под усиленной охраной припроводил в наиболее мощную крепостную башню, на первом этаже которой он устроил свой штаб. «Ваше высочество, когда в столицу вернется король?» — вопросил Вейдин, едва двери башни закрылись за ними. «Мы будем оборонять Арзану до последнего вздоха. Но как противостоять некроманту? Я раздал самым храбрым и надежным воинам боевые жезлы Некроса. Но нам неведомо, способна ли их магия навредить некромосам. С войском знати явились экзирские тумены. Они развернули осадные орудия. Силы неприятеля огромны. В городе паника. Кто-то призывает выдать белого мага некроманту, дабы спасти свои жизни. Но схватить изменников некому. Люди либо забились по щелям, либо находятся на боевых позициях в ожидании штурма. Мы нуждаемся в помощи короля, как никогда. Призовите его величество, пока еще есть время. Или воззовите к эльфам, пусть они оградят нас от некроманта. Разве дети богов не должны изгнать его?» «Дети богов с превеликим удовольствием увезут меня в Эльсириул». Айлани позволила себе усмешку, гадая, что же сейчас себе думает великий князь или прочие эльфы. Ведь кто-то же внимает шпионскому артефакту, что она отыскала в гардеробной и старательно укрепила на поясе рядом с холодным камнем магического щита Некроса. «Но не станут заботиться обо всех нас. Недаром великий князь был столь любезен и галантен, убеждая меня посетить Эллириабил с дружеским визитом едва ли не немедленно, ибо он знал, что если я увижу под стенами Арзаны вражеское войско во главе с Некромосом, то ни за что не брошу своих подданных. Вероятно, Эльсириолу весьма невыгоден сейчас конфликт с Некросом, раз эльфы презрели свой удел попечителей над беззащитными и позволяют некроманту открыто разгуливать по Эфрику». «Тогда призовите короля!» — воскликнул лорд Тервис. «Не медлите, прошу вас!» «И все же я подожду!» — поразила всех ответа Майлани. «Я желаю увидеть некроманта!» «Это самоубийство!» — опешил виконт Вейдин, подхватывая на руки рухнувшую без чувств Лимми. «Он не станет разговаривать с вами! Он сразу же захватит вас или убьет на месте!» «Лимми!» Айлани коротким заклятием вернула старушку в чувство. «Достаточно! Я не собираюсь рисковать собою, особенно теперь, когда его величество сделал меня своей законной супругой и королевой Ридонии. Посему его величество явится на мой зов и спасет всех нас. Пока же у меня имеются причины проявить терпение. Милорды, извольте предупредить меня немедленно, едва некромант явится под стены, дабы узнать о результатах своего ультиматума». «Блистательная новость!» — вскричал виконт Вейдин. Он мгновенно воспрял духом, выхватил меч и воздел его вверх. «Виват королеве Ридонии! Виват королю! Виват!» Дружно рявкнули стоявшие вокруг воины. «Лорд Тервис, лорд Ирлин!» Главнокомандующий обратился к советникам. «Необходимо немедленно разослать по городу глашатаев. Пусть они разнесут радостную весть. Это поднимет боевой дух армии и горожан. Никто более не станет сомневаться, что спасение придет». Советники, светясь неподдельной радостью, выразили ей свои поздравления и устремились организовывать уведомления подданных. Айлани же в окружении телохранителей поднялась на обзорную площадку крепостной башни и устремила взор на расположившихся на осадных позициях неприятельское войско. Армия графа Нарлунга в окружении экзирских туменов выглядела столь ужасающе, что Айлани невольно заколебалась в своих намерениях. Она даже вызвала око целителя, превратила его в биение жизни, некоторое время внимала целительным потоком, пронизывающим сплетение бесчисленных ручейков жизни, трепещущих в ожидании кровавой битвы. Вибрации магических пластов придали ей решительности, и Айлани принялась обдумывать предстоящие действия, время от времени бросая строгие взгляды на Лимми, беспрестанно бормочущую тихие причитания. Спустя некоторое время на площадку поднялись наставник с главнокомандующим, и лорд Тервис предпринял еще одну попытку отговорить ее от столь немыслимо рискованного предприятия. «Ваше Величество!» Старый чародей тщательно выговорил ее новый титул. Дабы ненароком не последовать укрепившейся за многие лета привычки и не назвать королеву принцессой. «Прошу простить мне мою настойчивость, но не затруднит ли вас объяснить свои намерения? Все же для того, чтобы рисковать своей жизнью, взирая на некроманта, должна иметь вескую причину». «И таковых у меня сразу две», — спокойно промолвила Айлани. «И первая из них — суть бездействия эльфов. Я не питаю иллюзий. Дети богов не станут спасать Ридонию ни от гзирдов, ни даже от некромосов, учитывая сложившиеся обстоятельства. Но мне несколько странно, что эльфийские послы до сих пор не примчались сюда, дабы убедить меня покинуть поле битвы. Белый маг необходим эльфам. Особенно сильной сия необходимость станет через 2 лета. И им это ведомо. Так пусть же явятся и изгонят некроманта не ради меня, а ради своего же блага. Не думаю, что наши враги, увидев эльфийское воинство, решатся на что-либо иное, кроме как бежать от Арзаны поскорее. Посему я предпочитаю дождаться появления некроманта и детей богов. Но это слишком неоправданный риск. Аргументы Айлани явно не впечатлили наставника. Думы эльфов не предугадать смертным. Вдруг они решатся бросить вас на произвол судьбы. Тогда я призову короля и буду молить Олдиса-покровителя, чтобы его величество успел спасти всех нас. Твердо изрекла Айлани. И прерву всякие контакты с детьми богов. Но пока я не чувствую присутствия некромоса. А уж мертвая энергия некроса известна мне слишком хорошо. А теперь оставьте меня наедине с моими мыслями, милорды. Мне необходимо многое обдумать. Она умолкла, и более тревожить ее никто не посмел. Лишь Лимми поднесла ей раскладной походный стул и небольшую корзинку с легким завтраком. Айлани погрузилась в себя и справилась о состоянии будущей дочери. Крохотный эмбрион развивался успешно и был идеален. И это придавало ей уверенности в правильности своих действий. Сам факт появления некроманта в Ридонии вызвал у нее некоторые подозрения, и она твердо вознамерилась добиться от Эльфиндила Эльфийского выполнения данных им обещаний. Дети богов обязались не допустить вмешательства некромосов в войну, и она желает лично убедиться в состоятельности данных ими гарантий. Могущественным старцам придется считаться с ее мнением, и ей безразлична их теория о колесе истории. Она не допустит кровопролития, даже если ради этого придется подвергнуть эльфов шантажу. В том же, что дети богов явятся сюда немедленно, как только некромант станет угрожать ей, сомневаться не приходилось. Артефакт великого князя бдит, а ценность белого мага для эльфов безмерна. Однако ждать до полудня не пришлось. Спустя 4 часа напряженного затишья события начали стремительно развиваться. В стане неприятеля затрубили в боевые рога, и армия графа Нарлунга пришла в движение. Неприятельские полки изготавливались к атаке в такой спешке, будто от скорости построения зависела едва ли не их собственная жизнь. Едва перестроения завершились, как из вражеских рядов на открытое место выдвинулся небольшой гзирский отряд. Песочники, подняв штандарт переговорщиков, направились к столице. Из городских стен в них не стали пускать стрел. Змеиные языки приблизились к развалинам обрушенной башни, зияющей дырой, вгрызающейся в крепостную стену Арзаны, но вместо переговоров торжественно уложили на земь шкуру вепря. Военачальник зирдов, раздуваясь от важности и величия, разбил о шкуру какую-то склянку, и влажная шерсть вспыхнула, быстро теряя пламя и обильно окутываясь черным дымом. В следующий миг Айлани почувствовала вспышку магического портала, и из устрашающих густых клубов появился некромант. Жуткая кривая фигура, с ног до головы скрытая зловещим черным балахоном, трясущейся походкой медленно двигалась к рухнувшей башне, и заполнившие в ожидании штурма крепостную стену защитники столицы замерли от страха. Айлани ощутила, как ужас стискивает их сердца, и сжимающие оружие руки теряют твердость. Многие инстинктивно пятились, стремясь укрыться от взгляда жуткого чудовища за крепостными зубцами. Мечники невольно загораживали щитами, лучники прятались за их спинами, и замершие в пентаграммах силах маги беспомощно взирали на его приближение. Сын некроса приблизился к развалинам и неторопливо изрек: «Я вернулся!» Шипящий свистящий голос некроманта внезапно оказался столь громок, что его леденящее душу шипение поглотило всех, кто стоял на крепостных стенах. Тысячи людей в ужасе вздрогнули, словно один человек. «Дабы получить свою добычу», — продолжил некромос, — «ибо знаю, что белый маг здесь. Ничто не укроется от моего взора. Никто не минует моей длани. «Я передумал, и у вас нет больше времени на раздумья. Я желаю получить ее прямо сейчас. И тогда вы сохраните свои жалкие жизни, иначе всех вас ожидает жуткая смерть в немыслимых мучениях. Даже после смерти я заставлю вас страдать. Ничто не спасет вас». С каждым словом некроманта панический ужас все сильнее наполнял сердца людей, и Айла не видела, как бледнели лица ее телохранителей, и судорожно сжатые на рукоятях мечей пальцы белели от напряжения. Город обуял молчаливый страх, и никто не отваживался ни пошевелиться, ни произнести хоть слово, ибо боялся в тот же миг привлечь к себе внимание некроманта. «Итак, время вышло!» Шипение Некромоса стало запредельно зловещим. «Отдайте мне белого мага, или умрите в мучениях! Я сделаю этот город частью Некроса! Я начну с ваших детей! Я даю вам 100 ударов сердца!» Люди, застывшие в ледяном ужасе на крепостных стенах, невольно устремили взгляды на вершину башни, где стояла Айлани, и виконт Вейдин отшагнул назад, закрывая собой белого мага. «Ваше высочество!» — срывающимся от напряжения голосом прошептал он. «Эльфы презрели нашу трагедию! Призовите же короля, пока мы все не погибли! Сопротивляться некроманту не сможет никто. Один только голос его заставляет людей терять самообладание от ужаса. Расступитесь!» Громким голосом потребовала Айлани. «Все, немедленно! Я предстану перед ним!» Она решительно прошла меж насмерть перепуганных телохранителей и забралась на защитный бортик между двух башенных зубцов, замирая на расстоянии ладони от пропасти. Земля под башней оказалась столь далеко, что Айлани невольно расставила руки в стороны, упираясь в зубцы, дабы подавить всколыхнувшуюся боязнь падения. Исполненные ужаса защитники Арзаны, затаив дыхание, смотрели на нее со всех сторон. И она ощущала, как сердца и мысли их содрогаются от первобытного страха. Жуткая кривая фигура внизу шевельнулась, и укрытая глубоким капюшоном голова поднялась вверх. В черноте капюшона вспыхнули кровавыми лучами 2 красных глаза. И по человеческим рядам пробежал исполненный паники сдавленный вскрик. «Иди сюда!» С ужасающим шипением потребовал Некромос. «Отныне ты принадлежишь нам! И даже эльфы перед нами бессильны!» Он взмахнул рукой, и из клубов чадящего дыма начали выходить некроманты. Одна за другой закутанные в черные балахоны фигуры появлялись из скрытого ядовитыми клубами портала и медленно шли к своему предводителю, двигаясь так, словно были одним целым. При виде столь чудовищного зрелища защитники столицы потеряли остатки духа и опустили оружие, шепча молитвы Олдису-покровителю. Десяток некромосов неумолимо приближался, и несколько человек, обезумев от страха, попятились назад столь сильно, что рухнули со стены вниз. «Прежде чем я отдам себя во власть детей Некроса!» — звонко выкрикнула Айлани. «Пусть некромант ответит на один вопрос, дабы все, и друзья, и недруги, услышали его слова!» «Спрашивай!» Некромосы остановились, и все как один подняли головы. «Поведай же, о безмерно могущественный некромант!» — воскликнула она. «Почему я не чувствую течения мертвой энергии некромантов? Зато хорошо ощущаю нечто знакомое. Между нами явно существует некая недосказанность. Позволь мне избавить нас от нее!» Айлани скинула руки, шепча скороговорку заклинания, и некромоса поглотила вспышка белого света. Спустя миг морок развеялся, и на месте некроманта стоял лорд Эманор, облаченный в мантию резонанса, густо увешанную всевозможными боевыми артефактами. Судя по охватившей его заминке подобного поворота событий, синий маг явно не ожидал. подданный Ридонии!» Во всеуслышание заявила Айлани. «Позвольте представить вам, лорда Эманора, верховного мага королевства Галтания. Ой!» Она спохватилась, скрывая ладошкой рот. «Простите мою бестактность, ваше величество. Вы же теперь король. Или после заключения союза с гирдами всесветлейший Килымпах повысил вас до титула Ухтана?» С крепостных стен грянул дружный смех, и синий маг опомнился. Он выхватил из кармана какой-то кристалл, пламенеющий синим свечением, видимо, опасаясь атаки. «Я усвоил урок, который вы преподали мне, бежав из моей башни, моя прекрасная принцесса!» Надменно усмехнулся Эманур. «Более вам не заставить меня врасплох!» Его голос вновь разнесся над городом, усиленный магией. «Имейте в виду, мое разоблачение ничего не изменит. Или вы немедленно сдаетесь, или Арзана будет взята штурмом!» Он взмахнул рукой, что-то шепча, и в небе вспыхнуло изображение, свившееся кольцами гремучей змеи. Змея зашипела, высовывая раздвоенный язык, и затрясла сухими чешуйками кончика хвоста. Тот час по выходящей в столичную долину дороги хлынули гзирские тумены. «Песочники!» — воскликнул наблюдатель, указывая рукой вдаль. «Войско змеиных языков движется сюда!» «Как видите, все только начинается!» — глубокомысленно изрек Эманор. «Посему мое предложение остается в силе. Белый маг в обмен на жизни всех, кто укрылся в Арзане. И решайтесь поскорее, прекрасная принцесса! Дети пустыни вкусили зелья Хватфуд, и потому весьма нетерпеливы!» «Негодяй!» — гневно воскликнула Айлани. «Убирайтесь прочь вместе со своими кровопийцами! Не то мне придется изменить собственным принципам и призвать сюда черного рыцаря!» «Так значит, это правда!» — с некоторым сожалением в голосе произнес синий маг. «Орки действительно выпистывали человеческого мага. Довольно досадная неожиданность. Однако же ничего не меняющее в нашем с вами маленьком дельце. Итак, ваш выбор – сдача в плен или гибель 1,5 миллионов жителей Арзаны. Заодно я смогу воочию убедиться, что вы не блефуете. Откуда мне знать, что возвращенный орками черный рыцарь пожелает откликнуться на ваш зов?» «Его Величество Король Трерк относится к людям с известной прохладцей!» Айлани извительно улыбнулась. «Сие действительно так. Однако я все же смею надеяться, что он снизойдет до помощи своей законной супруги». «Ах, вот как!» Эманор на краткий миг умолк, но тут же нашелся. «А вам не откажешь сообразительности и гибкости. А главное, скорости, ваше Королевское Величество! Еще недавно вы весьма успешно изготавливали зомби в моей мастерской, стремясь сохранить свою жизнь, а теперь почувствовали новую силу и быстро прониклись варварской романтикой орков. Хвалю, вы блестящий политик. Чувствуется порода геординов. Ваш папенька тоже умел держать нос по ветру». «Да как вы смеете?» Айлани задохнулась от возмущения. «Подлец, я расквитаюсь с вами за это!» Она, тяжело дыша от охватившего ее негодования, зашептала слова заклинания. «О да!» — засмеялся Эманур. «Поразите меня великим исцелением, ваше королевское величество! Кстати, мое предложение все еще в силе. Место целителя в лаборатории моей башни все еще свободно, и вы можете занять его. Я гарантирую вам исключительно комфортные условия для проведения операций. Сама леди Беатриси, великая орфистка, будет услаждать ваш слух своей искусной игрой. Теперь, когда она лишилась ненужных эмоций, игра удается ей особенно...» Айлани закончила читать магическую формулу, и лорд Эманор поперхнулся на полусловии, окидывая потрясенным взглядом себя, превращенного в донельзя толстого и кривоногого гзирда. «Попробуйте снять морок, о светило зомбиники!» провозгласила Айлани под гомерический хохот заполнивших городские стены людей. «И не волнуйтесь, если вдруг потенциала вашего скудного синего ранга не хватит для этого. Заклятие само рассеется через каких-нибудь 40 лет». «Вы пересекли грань дозволенного!» взвизгнул толстый гзирт. «Вы поплатитесь за это!» Он сдавил сжатый в руке кристалл и окутался магическим щитом. «Гзирские тумены не оставят от Арзаны камня на камне. В армии Килымпаха 28 миллионов сабель. Никакому магу не устоять против этой силы». Его визгливый гзирский акцент развеселил защитников города еще сильнее. И в адрес Эманора полетели издевки и весьма обидные колкости. Толстый гзирт зашептал заклинание и в городскую стену ударил мощный ураган, сшибая с ног всех, кто не успел среагировать на внезапную опасность. Таран воздушных масс с ревом впился в Арзану, и Айлани увидела, как мерцает вокруг нее защитный барьер Некроса. Она отступила назад, чувствуя, как быстро иссякает защита, излучаемая поврежденным устройством. Едва удерживающиеся на ногах телохранители изо всех сил сопротивлялись урагану, поспешили к ней. Ее успели укрыть собою за миг до разрушения щита и немедленно увели вглубь крепостной башни. «Вы все будете убиты или отправлены на корм некромосом!» Визжал сквозь завывание урагана Эманор. «Но я, как король Галтании, милостиво пощажу тех из вас, кто пожелает посвятить свою жизнь мне! Галтания находится в союзе с гзирдами и под моим покровительством! Всякий, кто признает мою власть и поклянется жизнью на верность, сможет выжить! А тому, кто выдаст мне белого мага, я пожалую титул герцога и земельную вотчину. Остальные же умрут!» «Пентаграмму силы!» — воскликнула Айлани, оказываясь в закрытом помещении. «Скорее же!» Она торопливо вызвала око целителя, собираясь превратить его в биение жизни. Но в следующее мгновение башню сотряс сильный удар, и она упала на ходящий ходуном каменный пол. Снаружи раздавался грохот ударов, треск и хруст ломающегося камня. Все тряслось и дрожало. «Эманор обрушил на крепостную стену камнепад!» — прокричал лорд Терви сквозь невообразимый шум. «Уводите принцессу вниз! Башня может быть пробита камнями в любой момент!» Телохранители бросились к Айлани, и старый маг поспешил к Лиме, сидящей на полу и медленно водящей из стороны в сторону невидящим взглядом. Ее щека была рассечена каменным крошевом, и тонкая струйка крови тянулась к подбородку. Айлани инстинктивно сжималась к комок при каждом ударе, попыталась сплести целительное заклятие, но воины уже подхватили ее на руки и понесли вниз. «Наставник, отсыпайте пентаграмму!» Едва оказавшись на первом этаже, Айлани вновь вызвала око целителя. «Снаружи погибают люди! Дорого каждое мгновение!» Она создала биение жизни и выплеснула целительные потоки на множество иссыхающих капелек угасающих жизни, густо рассеянных вокруг. Картина разрушений была ужасна. Лорд Эманор бил заклятиями, и армия графа Нарлунга пошла на приступ вместе с туменами змеиных языков. Их метательные машины осыпали крепостную стену снарядами. Потоки стрел низвергались с неба. Тысячи песочников стремились захватить оставшийся от рухнувшей башни пролом в стене. Айлани, ругая себя за то, что никак не ожидала от Эманора прямой атаки, спешно вернула угасающим струйкам и капелькам жизни былую напористость. И защитники Арзаны воспряли силой и духом. Первая волна атакующих наткнулась на неуязвимых солдат и сразу же увязла в рубке, не в силах сразить поддерживаемых белым магом воинов. Лучники на стенах спустили тетивы. Отряд Виконта Вейдена, вооруженный боевыми жезлами Некроса, исторг в неприятельские ряды цепочки боевых пульсаров, и маги ударили заклятиями. Натиск нападающих начал затухать, и Айлани потянулась к медальону, надеясь воззвать к королю, пока появилась возможность. В этот же миг она почувствовала вспышку портала, пришедшую со стороны Белого дворца, и лорд Эманор прекратил свои атаки. Ручеек, означавший его жизненные вибрации, метнулся к своему порталу и бесследно исчез. Айлани потянулась сознанием к дворцу, удивляясь, что до сих пор не ощущает присутствия возлюбленного, и неожиданно увидела иные жизненные течения. Десяток эльфов стремительно двигались к месту битвы, видимо, восседая внутри големов. Она подумала, что запоздалая помощь лучше полного отсутствия таковой, как вдруг передовой голем на всем ходу врезался в ворота крепостной башни, вышибая их прочь. Обломки обитого железом дерева разлетелись, сбивая с ног находящихся внутри телохранителей, и целительные потоки сообщили ей о новых раненых. Айлани немедленно исцелила их, как вдруг две фигуры в серебряных доспехах ворвались в биение жизни и подхватили ее под руки. «Ваше высочество!» — заявил один из эльфов. «Мы вынуждены доставить вас в Эльсиреол!» Сфера биения жизни погасла, и эльфы увлекли ее к выходу. «Это ради вашего же блага!» «Что вы себе позволяете?» — возмутилась Айлани. Немедленно отпустите меня!» «Руки прочь от королевы!» — вскричал поднимающийся на ноги сотник Ридарон и бросился к ней. Один из эльфов скинул боевой жезл и испустил ему в грудь заклятие. Сотника свело судорогой, и он рухнул, не в силах справиться с отказывающимся подчиняться телом. Такая же участь немедленно постигла и остальных ее телохранителей. «Оставьте меня сейчас же!» Айлани пыталась вырваться из железной хватки закованных в волшебные доспехи эльфийских старцев, но не могла совладать со сталью. «Или я никогда более не исцелю ни единого эльфа!» «Ваше высочество!» В башню вошел еще один эльф. «Я посол Элихикар, и я уполномочен великим князем припроводить вас в Элериабил. Прошу вас не нервничать и проявить благоразумие. Взгляните трезво на сложившуюся ситуацию. Она вышла из-под вашего контроля. На город напали сотни тысяч примитивных дикарей, находящихся в состоянии наркотического опьянения. К их рассудку взывать бесполезно, равно как бесполезно принимать участие в творящейся кровавой бойне, ибо за этой атакой последуют другие, не здесь, так в ином месте. Мы не вмешиваемся в ход истории, но мы не можем рисковать жизнью белого мага, уникального специалиста, единственного на весь мир. Посему я еще раз прошу вас проявить благоразумие и не препятствовать нам». Он кивнул своим подчиненным, и старцы понесли трепыхающуюся Айлани дальше. «Я никуда не пойду с вами!» — вскричала она. «Оставьте меня и пойдите прочь! Я не брошу своих подданных на произвол судьбы! Остановитесь! Я пальцем не пошевелю ради вашего исцеления!» «Ваши детские обиды со временем пройдут!» — снисходительно изрек посол. «Позже вы еще будете благодарить нас, когда осознаете, что обязаны нам жизнью». «На помощь!» Айлани беспомощно билась в стальной хватке. «Кто-нибудь на помощь!» Сверху раздался грохот ног, спускающихся с верхних этажей башни воинов, и на лестнице появился Виконт Вейдин в окружении магов и воинов. Увидев открывающуюся перед ним картину, он опешил от неожиданности. «Королева в опасности!» воскликнул он, воздевая меч. «В бой! За королеву! За Ридонию!» Воины ринулись к эльфам, и эльфийские старцы вновь подняли боевые жезлы. Потоки заклятий расшвыряли в разные стороны корчащихся в судорогах людей. Но рухнувший на землю Виконт Вейдин, хрипя от боли в сведенных мышцах, упрямо полз к Айлани, роняя изо рта кровавую пену. «Прекратите!» — кричала она, не в силах вырвать руки, стиснутые серебряной сталью эльфийских доспехов. «Оставьте меня! Оставьте нас всех! Возвращайтесь в свою волшебную страну, далекую от наших горестей, и сидите там до самой смерти. Я не позволю вам распоряжаться своей жизнью». «Мы теряем время», — холодно изрек посол Лихикар и кивнул ее конвоирам. В этот миг хрипящий Вейдин дополз до эльфийских старцев и, дрожащий от боли рукой, направил свой клинок в ногу одного из них. Тускло мерцающее черным заклятием лезвие пронзило эльфийский доспех насквозь, перерубая ногу. И эльф с громким криком рухнул, хватаясь за пробитый стальной сапог, истекающий кровью. Посол Лихикар рассвирепел, и его оружие испустило в Вейдина множество заклятий, отшвыривая Виконта далеко в сторону. В следующее мгновение застывший в дверях голем развернулся к нему, и его боевой жезл исторг из себя огненную вспышку. Доспех на груди Вейдина брызнул ошметками стали, крови и плоти. Виконт попытался поднять меч, но упал и замер в луже растекающейся крови. «Чудовище! Чем вы лучше детей Некроса?» Айлани, рыдая, забилась в отчаянной истерике, но вырваться из схватки второго конвоира так и не смогла. «Убирайтесь прочь в свою нору! Навсегда! Пусть великие боги проклянут вас во веки веков!» Она, освободившейся рукою, схватилась за медальон короля и стиснула его изо всех сил, шепча любимому призыв откликнуться на ее зов. Некий магический артефакт, укрепленный на поясе посла, издал предостерегающий писк и вспыхнул переливающимися вкраплениями. Элихикар бросил на него взгляд и немедленно подошел к Айлани. Посол отобрал у нее медальон, сорвал его с шеи и с силой швырнул на каменный пол, припечатывая серебряным сапогом. Закованный в волшебную броню эльфийский старец растер изящное украшение в труху из мелких осколков, схватил Айлани под руку, занимая место второго конвоира, и эльфы понесли ее прочь из башни.